Облокотившись плечом о борт броневика, я слушал, как потрескивает остывающий мотор под легкой броней капота. Опознание с моей группой, которой пока командовал Маргелов, уже состоялось. Они сообщили, что находятся всего в 2 километрах от нас, быстро приближаясь. Однако бдительности я не терял, и кроме броневика на всякий случай взял еще ганамак с 5 десантниками. Остальные все были заняты. Снайперы и пулеметчики на улицах города контролировали перекрестки. Бойцы охраняли захваченное имущество или пленных. Фактически, для охраны составов с танками я смог выделить всего 4 бойцов с лейтенантом Лукиным, который должен был встретить доставленных на грузовиках от импровизированного летного поля танкистов и объяснить им суть заданий. Кто на станции, кто в комендатуре, кто занимался сбором трофеев в казарме. Все были при деле. Вон, Лютому для встречи с транспортниками и новичками я смог всего лишь выделить 8 бойцов, да и то 3 были водителями на грузовиках, что должны были доставить танкистов к платформам с техникой. 2 на других машинах занимались перевозкой летунов с наших сбитых транспортов, раненых и захваченных трофеев. Остальные обеспечивали безопасность встречи новичков. Думаю, все будет нормально. Проводную связь перед атакой мы уничтожили. Эфир забили помехами и занялись ликвидацией как комендатуры, так и охраны станции. Справились неплохо, но тут больше было дело в отличной выучке десантников и, как ни странно, фанатичной вере в меня. Нам повезло, что большая часть охраны с эшелонов ночевала с зенитчиками и полегла там вся, кто в здании, кто рядом. Пулеметы взяли огромную жатву. Потом была быстрая зачистка и проверка захваченного имущества и других трофеев. Ладно, платформы с бронетехникой, они вон даже без паровозов стояли, но в небольшом эшелоне мы вдруг нашли интересные находки. Немцы начали вывоз ценностей с Украины и других захваченных областей. А я еще думал, почему у этого состава аж 3 пулеметных поста? Ладно, хоть они в бою поучаствовать нормально так и не успели. Снайперы их положили, как только они обозначили себя. Так что я возложил вывоз ценностей на грузовиках к летному полю на бойцов под командой сержанта Сурикова, чем они и занимались. Потом, по прилету первой партии транспортников, все это будет отправлено на Большую Землю. Один из интендантов, что отпускал грузы со складов, был взят нами относительно целым. Он-то и пояснил, что тут делают 2 бензовоза у цистерн с топливом с эмблемами Люфтваффе на кабинах. Оказалось, недалеко был полевой аэродром. Посмотрев по карте, где он находится, я тогда понял, что Маргелов должен как раз неподалеку проходить. Вот его и перенаправил на этот аэродром. Через 2 часа пришел короткий шифрованный доклад, что аэродрома больше не существует. Потом я занялся организационными работами, прикинул штат танкового батальона по технике. Накидал, сколько нужно имущества и автотехники для тылового обеспечения, решив отдать танкистам единственную полевую кухню, что мы взяли у зенитчиков. У охранного батальона, как ни странно, своих кухонь не оказалось. Питались они в столовой общежития, которая вполне справлялась с прокормом нацистов. Когда я закончил, как раз прилетели транспортники, и началась первая посадка. Однако я не дождался. Радист, сидевший у рации в броневике, сообщил, что мангруппа на подходе. Вот мы и выехали к ним навстречу, буквально на минуту разминувшись с первыми танкистами. Мы видели отсвет фар 2 грузовиков, что подъезжали к насыпи у платформ с бронетехникой, но сами уехали другой дорогой. Ничего. Лучик хорошо проинструктирован, передаст им все, что я велел. Все новички, в каком бы ни были звании, были подчинены мне. Так что вынуждены будут выполнять мои приказы. «Вроде едут», — пробормотал стоявший рядом Борисов. «Ты у нас один в десантном комбизе, да еще с ППШ. Выйдешь на дорогу, остановишь передовой дозор». «Понял». Впереди на дороге показались силуэты мотоциклистов, да и треск моторов уже был слышен. Поэтому Борисов, сделав 2 шага, вышел на дорогу, а я, заглянув в салон, попросил у водителя воды. Когда мотоциклисты остановились около нас, я как раз добил фляжку. Со 2-го мотоцикла соскочил Путянин и, подскочив ко мне и лихо вытянувшись, доложил. «Товарищ майор, передовой дозор мангруппы прибыл в ваше распоряжение. Следом идет основной отряд». «Здорово, лейтенант!» — обнял и похлопал я Путянина по спине. «Давно не виделись». «Поздравляю вас, товарищ майор, со 2-й звездой героя!» Смущенно улыбнувшись, поздравил меня командир разведывательно-диверсионного взвода. «Благодарю, лейтенант!» — похлопал я его по плечу. Поздоровавшись с остальными бойцами, каждого я знал, если не по имени, то по фамилии точно, достал из планшета карту и указал взводному координаты. «Веди мангруппу сюда. Вставайте лагерем до утра. С рассветом выдвигаемся. Дополнительная информация. Вот тут, в 2 километрах, встанут наши танкисты. Порядка 40 танков». «Наши прорвались?» — с надеждой спросил Путянин. «Нет», — обломал я его. «Захватили на станции в Чернигове технику, а с большой земли нам перекинули танкистов. Они сейчас осваивают машины, сгоняют их с платформ и пригоняют сюда. Тут формируется батальон. В принципе, часть должны были уже сформированную и повоевавшую прислать. Но посмотрим. Все, вон основной отряд показался. Выдвигайся». «Есть», — козырнул Путянин. И, махнув рукой, чтобы передовая машина, не останавливаясь, следовала за ним, снова передовым дозором возглавил мангруппу, уводя ее на место отдыха. Машины и бронетехника мангруппы, не останавливаясь, следовали мимо, обдавая нас дорожной пылью и выхлопными газами. Только 2 машины встали на обочине. В одной находился Маргелов, в другой — капитаны Малкин и Омельченко. «Пора собрать группу штабных командиров и спланировать наш завтрашний день. А он у нас будет очень тяжелым. Сейчас выложу свои планы, выслушаю своих командиров, их предложения. Маргелов официально назначен моим замом. После чего поеду знакомиться с командирами танкистов и мотострелков. Там, глядишь, прибудет 2-й рейд транспортников с новичками. Планов у меня на завтра было громадье». «Здорово», — спокойно поздоровался я с офицерами за руку и тут же деловито спросил. «Карты приготовили?» Все 3 офицера синхронно усмехнулись. «Я же говорил, что он сразу о деле говорить будет», — сказал Малкин и взмахом руки подозвал бойцов взвода управления. В мгновение ока прямо у дороги, где проходил арьергард мангруппы, был установлен сборный штабной стол и подвешена на стойке, подключенная к аккумулятору ближайшего автомобиля, лампа. Как я смотрю, 2 недели не прошли даром, и Малкин таки довел штабные подразделения до идеала. Пока бойцы собирали временный штаб, Омельченко, который на одном из 2 других транспортников благополучно добрался до мангруппы, взял меня за локоть и отвел в сторону. Выслушав мою версию произошедших событий, он сообщил, что у них на Большой Земле появились некоторые зацепки по этому делу. Правда, он не в курсе, какие, не сообщили, но, похоже, враг найден. После этого Омельченко по моей просьбе отправился контролировать вывоз ценного груза в Чернигов. Пароли для опознания я ему передал, а сам вернулся к столу, где уже ожидали офицеры. Лампа хорошо освещала стол с картами, и мы склонились над ними. Сперва я внимательно изучил доставленные с уничтоженного аэродрома карты, по ним подкорректировав свои планы. По приказу командования авиаразведка немцев не только наблюдала за всеми передвижениями наших войск, но и за своими частями, чтобы те были в курсе, кто и где находится. Для нас на данный момент это был подарок с небес в буквальном смысле этого слова. Одним словом, изучив расположение всех немецких частей, съемка была проведена 8 часов назад, я выложил свои планы на завтрашний, вернее, уже сегодняшний день. Указывая короткой линейкой на нужные координаты, я поэтапно разложил наши действия по разблокированию сперва 1 кольца окружения, потом 2-го. Наше совещание длилось 1,5 часа. После чего я отправил Маргелова и Малкина в лагерь. Им бы требуется поспать, завтра будет тяжелый день. Но работы было слишком много, и они должны были подготовить формирующуюся на базе нашей мангруппы бригаду к выдвижению завтра утром. Требовалось сформировать подразделения по накиданным нами штатам, а времени было в обрез. Я же направился на станцию в Чернигове. У меня тоже было много дел. Честно говоря, я не знал, как спускать танки с платформ. Рядом ничего и близко не было, разве что сделать самодельный съездной пандус. Поэтому оставил спуск на совести танкистов. Они опытные, чай не раз их гоняли на эшелонах. Смогут разобраться. Я предполагал по приезду, что увижу, как танкисты, сложив из запасных пропитанных дегтем шпал гору, сделают пандус. Благо, шпал было в достатке, но те поступили по-своему. Когда мы подъехали к танкистам, один состав уже был полностью освобожден от техники и начата разгрузка со 2-го. Танкисты не стали мудрить, они просто подогнали кран на железнодорожной платформе и по одному спокойно снимали танки. Грузоподъемности у того вполне хватало, как и запасных тросов. Когда я вылез из броневика, было слышно рев моторов. Как раз 2 танка, переваливаясь на рельсах, проехали в сторону формировавшейся колонны. Там уже стояло 6 машин. И танкисты в своих ребристых шлемофонах спокойно занимались обслуживанием. еще было слышно работу дизеля-крана. Видимо, нас заметили издалека. Посты наблюдения мотострелков засекли, потому что как только я покинул броневик, ко мне направился танкист, у которого не видно было знаки различия. Мы быстро познакомились. Это оказался капитан Шереметьев, комбат. Тоже, кстати, герой Советского Союза. Кроме него в батальоне было еще два героя, а также много орденоносцев. Часть мне перекинули действительно самую боевую и лучшую. Наверное, лучшую не только на этом фронте, на всех фронтах. Видимо, ставка к потере партизанского края действительно относилась серьезно. Воевал этот батальон на тяжелых танках. У них были КВ, но и с немцами они быстро освоились. После знакомства мы отошли чуть в сторону, к моему броневику, чтобы не мешать танкистам работать. Как раз подъехало три грузовика, и из товарных вагонов началась выгрузка ящиков и бочонков. Там капитан, с интересом на меня поглядывая, выглядел он удивленным, доложил все по приему техники, снятию ее с платформ и перегону на место стоянки. 32 танка из 47 снято, товарищ майор. Часть уже перегнали на место временного базирования. Экипажи осваивают технику и готовятся к боям. Из-за неточного подсчета танков у нас не хватает экипажей на две машины. Пришлось разбавлять экипажи мотострелками. Это обычная практика. Посадили кого заряжающим, кого пулеметчиком к мехводу. В принципе, все танки имеют экипажи, и те уже приняли машины. С горюче-смазочными материалами проблем нет, в достатке. Топливом тоже обеспечены. Есть вопросы по продовольствию. Нам пригнали всего две машины, это на три дня. К тому же у нас всего одна кухня. Кроме этого, мои люди осмотрели зенитное орудие, прицепили их к грузовикам и тоже отбуксировали их на место временного базирования. У меня там, на месте, на штабе формируют подразделение. Расчетов для пушек пока нет. Задача на ближайшее время у нас тоже не поставлена. Это пока все. По продовольствию. Чуть позже к вам пригонят два грузовика с трофейными летными рационами. Этого хватит еще на три дня. Больше вам не понадобится. По кухне. Это к моему начальнику штаба капитану Малкину. Они на последнем аэродроме взяли две единицы, так что вам выделят еще одну. Теперь по штатам. Танков у нас практически 50 единиц, если считать те, что есть у нас в мангруппе. Из них будут формированы два танковых батальона двухротного состава. Первый под вашим командованием. Второй под командованием старшего лейтенанта Воронина. У каждого будет свое задание и свои приказы. Действовать будете раздельно, под моим общим командованием. Извините, товарищ майор, но я отвечаю за своих людей. Мы, конечно же, выполним приказы командования, но и совать голову под молот не хотелось бы. Одно дело хорошо спланированная операция, с другой стороны, на коленке, что практически всегда приводит к тяжелым потерям в людях и технике. Я вас прекрасно понимаю, капитан. Улыбнулся я. У меня почти все операции были разработаны на коленке. Я немного приоткрою вам завесу тайны. Список задач получите завтра к вечеру перед началом боев. Завтра утром мы выдвинемся двумя колоннами в сторону партизанского края и вечером после предварительно проведенной разведки вступим в бой по деблокированию партизанских частей. Партизаны будут готовы и ударят навстречу. После этого они, вырвавшись из котла, уходят в леса Белоруссии, а мы занимаемся деблокированием второй группировки. Я пояснил наши планы на завтра? В принципе, да, задумчиво кивнул капитан. Но вот деблокирование второй группировки, да еще ночью, я так понимаю. Ведь к этому времени наступит глубокая ночь. Правильно понимаете, согласно кивнул я. Размышления офицера мне нравились. Было видно, что он настоящий командир и на поле боя, и для своих бойцов. Ночью танками много не навоюешь. Не волнуйтесь, к тому времени ваши машины уже будут не нужны, и вас вернут обратно. Капитан изумленно замер. Подождите, товарищ майор. То есть вы хотите сказать, что мы тут немного повоюем, поиграем мускулами, и нас вернут обратно? Такой план был, кивнул я. Танкистов у партизан хватает. Как раз наберется на 40-50 машин. Сдадите им технику и тем же транспортом обратно. Я за вас перед самим Сталиным лично поручился. Как я понимаю, ваша часть стоит на месте. Командир бригады должен был быть извещен о вашем скором возвращении. Батя ничего не сказал, да и занят он тогда был. В принципе, мне все ясно. Остальное буду смотреть по поступлению новой информации. Какие есть задачи для меня на ближайшее время? Начинайте формировать батальон из двух танковых рот и разведывательно-дозорного взвода, мотострелковой роты, зенитного взвода и подразделения обеспечения. Ориентировочно батальон будет состоять из 25 боевых машин. Остальные пойдут старшему лейтенанту Воронину. Он, кстати, уже должен быть на месте вашего базирования и приступить к формированию своего батальона. Мы имеем связь с базой. Пока сообщения о появлении этого Воронина не было. Еще будет. У него на руках будут все приказы по формированию. С ним должен будет прибыть капитан Малкин, начальник штаба бригады, куда входят оба ваших формирующихся батальона. Это вроде все. Остальные организационные вопросы к Малкину. Коды для связи я сейчас дам. У меня только один вопрос. Когда закончите снимать технику с платформ? При вас, товарищ майор, уже 5 машин сняли. Еще час и все. Да и боеприпасы тоже почти все перевезли. Нам обещали 8 машин, но пока в наличии всего 3. Когда будут остальные? Через полчаса, когда наши закончат с перевозкой отбитого ценного груза у немцев. Мне уже доложили, что там немного осталось, на одну ходку. Я там не командую, пришлые специалисты занимаются. А, это те, что суетятся на другой стороне станции? Постоянно что-то увозят с того небольшого эшелона, что стоит на тупиковой ветке. Именно. В общем, задачи на ближайшее время я вам поставил. Перегоняйте оставшуюся технику на базу и начинайте формирование батальона. Скоро к вам будет поступать пополнение как в людях, так и в технике. Как я слышу, на подлете очередная партия транспортников. В общем, работайте. Если что, я на аэродроме. Встречаю гостей. Распрощавшись с капитаном, оставив его дальше руководить снятием с платформ оставшихся единиц бронетехники, мы на броневике с охраной, ехавшей следом, направились по улочкам Чернигова к выезду из города, где уже совершал посадку первый транспортник второй группы.